Глава 36. Я постаралась скрыть буйную радость, приложив для этого неимоверные усилия. Хорошо, что мой безжалостный учитель вдолбил в меня умение мастерски прятать эмоции. Мы как раз дошли до мотеля и остановились возле покосившегося и частично погрузившегося в песок крыльца. «Здравствуй, друг», — тихонько сказала я, погладив перила. Мотель встрепенулся, как проснувшийся пес. Я почувствовала мощный, радостный отклик, а потом особняк будто встряхнулся, оживая, мигнул вывеской и выпрямился на своей песчаной подушке. Внутри зажегся свет, а дверь гостеприимно открылась, приглашая внутрь. Я тут же взбежала по ступенькам и вошла в до боли знакомый холл. Здесь было тихо и очень чисто, как и всегда. Впрочем, мне удалось заметить, как в одном из углов торопливо исчезают остатки песка. Похоже, уборку мотель устроил исключительно в честь нашего прихода. «Учитывая, что ты, в отличие от меня, не отбываешь наказание, условия работы будут другими», — заметил без спешки вошедший следом Эф. «Тебе разрешается покидать мотель. Ты можешь при желании брать отпуск, а еще тебе будет начисляться зарплата. Очень и очень неплохая, к слову. Им там плевать на деньги, так что они не жадничали. И я выбил наилучшие условия». «Даже так? Но ты можешь отказаться от этого предложения прямо сейчас. И даже по-хорошему должна это сделать. Такая работа не для человека. Более того, в нашем мире она считается наказанием. Поэтому хорошенько подумай. Сейчас у тебя есть шанс вести нормальную человеческую жизнь, быть свободной и счастливой». «Я выбираю работу в мотеле», — перебила я. «Ты уверена?» Он в упор глянул на меня, заставив вздрогнуть. В его глазах скользнуло что-то неуловимое, отчего я почему-то покрылась мурашками с ног до головы. «Сделанный сейчас выбор изменить не получится. Потом я не дам тебе повернуть назад и вернуться к прежней жизни». «Не дашь? Почему? Так переживаешь за мотель?» «Нет». Он усмехнулся, но смех не коснулся глаз. Они по-прежнему были серьезными и смотрели цепко, пристально, вызывая странное волнение, от которого что-то замирало внутри. «Дело не в этом. С обычным человеком мне запрещено иметь связь. А вот с хозяйкой мотеля туда и обратно можно». Я застыла, не веря своим ушам. Он и в самом деле это сказал? Или я принимаю желаемое за действительное? «Ты...» — облизнув губы, нерешительно начала уточнять я. «Ты имеешь в виду? То есть в случае моего согласия мы можем...» Он резко сократил расстояние и склонился над моим лицом, поймав меня в плен своего взгляда. Все остальное тут же перестало иметь значение. Забери он прямо сейчас мою жизнь, это все равно был бы самый счастливый ее момент. «Заткнись и просто ответь «да», — приказал он. «Да». Он знал, что я никогда не могла ему отказать. Впрочем, мне и не хотелось. «Но почему?» «Ну, не мог». Просто не мог Эф говорить такое. Как в это поверить? Особенно сейчас, когда он оказался не абы кем, а ангелом смерти. «Потому что твой план сработал. Ведь ты хотела влюбить в себя не Альтаира». «Сработал?» Из-за пересохшего горла мой голос звучал хрипло. «Ты умная девочка, Алиса. Невероятно умная. Ты поняла, что я не такой равнодушный, каким хочу казаться. Я выдал себя. Но почему ты решила, что это тебе поможет? Почему сделала ставку на заточенного в мотеле? Что ж, похоже, меня раскусили. Я никогда не верила, что кто-то всерьез способен удерживать тебя где бы то ни было без твоего согласия. У меня не было сомнений, что ты сможешь абсолютно все, если захочешь. Ты всегда был какой-то неправильный, будто существовал вне привычных законов. Поэтому если кто-то и мог полностью изменить эту игру, стать настоящим Джокером, то это ты. А еще мне очень хотелось надеяться, что ты и в самом деле неравнодушен ко мне. Вот только потом все пошло наперекосяк. Ты действительно спас меня, когда я уже решила, что план был идиотский, а после просто исчез, подарив мне так страстно желаемую мной свободу. Знаешь, это было так благородно с твоей стороны и так жестоко. Он шагнул еще ближе, хотя и так стоял почти вплотную, заставляя меня терять голову от его близости. Ты хоть понимаешь, что еще никогда мое заточение не было столь мучительным, как во время твоего проживания в мотеле? Он говорил одновременно жестко и страстно, а глаза превратились в две бездны, в две смертельные ловушки, в которых я добровольно увязла, безропотно отдавая ангелу смерти и душу, и тело. Я смотрел на тебя день за днем и боролся с собой, отчетливо ощущая, что проигрываю эту битву. Но чем яростнее я боролся, тем больше пропадал. У меня не было на это права забирать у тебя свободу, за которую ты так отчаянно сражалась, не щадя ни себя, ни других. Я предал все — свои принципы, свои убеждения, свою собственную битву, чтобы подарить тебе эту свободу. А ты, гадкая, неблагодарная девчонка, так бездарно распорядилась моим подарком. Прости. Не буду врать, что меня это огорчает. Безжалостно оборвал он. Моя любовь — то еще наказание, но ты определенно заслужила его. Я хотела что-то сказать, но не смогла. А в следующий миг он и вовсе не оставил мне шанса оправдаться, поскольку бесцеремонно пресек все дальнейшие разговоры, накрыв своими губами мои. Казалось, вся вселенная дрогнула до основания, и меня тряхнуло вместе с ней. Это было так сладко и так жестоко, ведь в тот же миг я в полной мере осознала, что без сожаления отдам все, лишь бы он не останавливался. А если он уйдет еще раз, умру, лишь бы последовать за ним на тот свет. Что чувствовал он? Не знаю. Но целовал он все злее, глубже и горячее, прижимая меня к себе так, будто и в самом деле наказывал самую бессовестную грешницу за то, что мучила его так долго. А еще так, будто не собирался отпускать больше никогда. Пытка становилась все изощреннее. Его губы обжигали, терзали меня, заставляя отчаянно желать большего. Тело под одеждой стало настолько чувствительным, что готово было взорваться от любого прикосновения. По ощущениям, именно это и произошло, когда мое легкое летнее платье соскользнуло вниз, и я ощутила руки Эфа на обнаженной коже. Взрыв! Вселенную снова тряхнуло вместе со мной. А потом снова и снова. Эф определенно знал толк в наказаниях. Под его пальцами я вздрагивала, изгибалась и каждым движением отчаянно молила о продолжении, поскольку мне по-прежнему не позволяли говорить и ни на секунду не давали передышки. Казалось, мое тело было музыкальным инструментом в умелых и безжалостных руках. Оно тут же яростно откликалось на каждое его действие, а он определенно знал, на какие струны нужно воздействовать, чтобы извлекать из меня стон за стоном, заставляя сходить с ума. Как долго он смотрел на меня, пряча чувства под маской равнодушия, и хотел сделать со мной все это. По правилам приличия нам следовало переместиться в спальню. Ага, сейчас. Мы остались в холле. Зачем кровать, если есть удобный стол с внутренней стороны гладкой прохладной стойки ресепшена и кожаные диваны, и ковровое покрытие с коротким жестковатым ворсом. Но самое бесстыдное — это окно, за которым постепенно стемнело и взошла огромная луна, любующаяся на собственное отражение в морской воде. Я чувствовала, как спина скользит по холодному стеклу, и от этой разницы ощущений возбуждение становилось только острее. Ведь все остальное тело безраздельно принадлежало разгоряченному обнаженному ангелу смерти, невероятно сильному и абсолютно неутомимому. Он доводил меня до пика снова и снова, а его собственное желание, казалось, только росло с каждой секундой. Он явно не насытился. И хоть человеческое тело не выдерживало таких нагрузок, мне до головокружения хотелось продолжать чувствовать Эфа внутри себя, чувствовать его жар, его мощь, чувствовать, как с каждым толчком он наполняет меня пламенем. Последний взрыв, самый мощный и длительный, выпил меня до дна. Он был каким-то необычным, хотя с этим мужчиной абсолютно все кардинально отличалось от нормального. Мне казалось, что лунный свет стал еще ярче. Он будто заполнил меня, залил от пяток до макушки, как пустой сосуд. И внутри что-то сдвинулось, многократно усиливая блаженство. Настолько, что я просто отключилась, потеряв сознание.